Глава 16. Раскрещивание. Вопрос. Хочется услышать ваше мнение на тему обряда раскрещивания. Самостоятельно или с чьей-то помощью? Как это понимать? Как повод разрешить себе выйти из эгрегора? Ответ ли? Чтобы продать что-то ненужное, сначала нужно купить что-то ненужное. Выход из одного эгрегора не происходит за счет подключения к его соседу. Отключение от эгрегора — это повернуться к нему спиной и забить. Все. Желаете отключиться от поп-музыки — выключите радио. Желаете не быть мормоном, а вы не мормон — вот почему вам плевать на их пророка. Желаете свергнуть правительство — встаньте и повернитесь к нему спиной. Но если вы будете проводить обряд отключения от поп-музыки, от мормонов, от правительства, их разве станет меньше в вашей жизни? Да они и их антиподы заполнят все вокруг. Вопрос. Скажите, если мы венчаны, но в церкви никогда не была воцерковлена, да и вообще лет 10 даже просто не захожу, то как мне откупиться от этого эгрегора, если я не хочу быть в его рядах? Как выходить из влияния эгрегоров и вообще, имеют ли они реально на души права? Ответ ли? Как бы вам так сказать, чтобы вы услышали? Структура эгрегора создается общностью людей, подключение к эгрегору создается вашими интересами к теме. Если вас не интересует развитие промышленности в Новой Зеландии, вы не подключены к этому эгрегору. Если вы осознаете, что ваше «я» есть бесконечно и бессмертно, вас никогда не подключит к себе никакая религия. Эгрегоры вообще безобидны и не имеют никакого влияния на вас. Вы самостоятельно подключаетесь на уровне «дай мне информацию по этому вопросу». И тогда они вам выкатывают по полной. И тогда вы зависимы сами от этой информации, ведь вы сами включили ее в свой смысл жизни. Когда ваши смыслы несопоставимы с логикой эгрегора, социума, вы просто перестаете его питать. Вы сами добровольно поставляете эгрегору энергию своим вниманием. Без вашего внимания попросту нет контакта. Любые учения о вредности эгрегора питают самих учителей, ведь там оказывается ваше внимание. И чем оно привлечено? Страхом. Любое привлечение страхом — это признак невыгодного для вас расхода внимания. Плюнуть на, забить на, положить на, послать на — вот вам рецепт. И сразу после «на» выбирайте выгодные вам фокусы внимания. Общество анонимных тыквоедов вам в помощь. Они страдают от зависимости поедания тыкв и не знают, как признаться в этом извращении нормальным людям. Эгрегор тыквы наверняка ими управляет.